Глава 593. Битва с королем духа. Пока король духа элемента молнии пытался разобраться в тонкостях ментальной атаки Бай Юньфэя, поле боя снова огласили крики боли. «Тьфу!» – молча выругался про себя практик. Стоило ему лишь ненадолго отвлечься, как еще несколько людей погибло. Это раздражало и злило еще больше, чем неразгаданные секреты этого юнца. Горизонт событий неумолимо приближался. Если дать Бай Юньфэю еще хоть немного времени, то... Стоя на главе огромного духовного зверя, Юньфэй разил направо и налево, собирая своим багровым копьем кровавую жатву. В непосредственной близи можно было видеть лишь пророков духа на средней и поздней стадии, и ни один из них не был способен сражаться с подобным противником. Да даже если бы они были на пике пророка духа, этого все равно было бы недостаточно. Любая защита или попытки заблокировать удар были абсолютно неэффективны против языка пламени. Каждый новый выпад багрового копья безошибочно настигал новую жертву. Один за другим противники падали на землю, захлебываясь в крови. Даже если в них еще теплилась жизнь, в сражении они участвовать уже не могли наверняка. Считанные секунды Юньфэй расправился с четырьмя практиками. Осталось лишь трое – двое на пике пророка духа и один на поздней стадии. Сяо Ланю несладко приходилось до появления Бай Юньфэя, и теперь ему, наконец, выпала возможность отыграться. Ящер утробно взревел и молниеносным ударом хвоста стеганул по зазевавшемуся пророку духа на поздней стадии. Одновременно с этим он взмахнул передней лапой, посылая три массивных элементальных лезвия в другого практика и заставляя его отступить. Бай Юньфэй хотел расправиться с оставшимся противником, но вдруг услышал над головой раскаты грома и сузил глаза. Даже не поднимая глаз, чтобы убедиться в своей догадке, юноша взмахнул левой рукой, призывая печать катастрофы. Кардинальный артефакт мгновенно вымахал на десяток метров в длину и закрыл его сверху, а в следующий миг в него впился толстый разряд фиолетовой молнии. Печать катастрофы содрогнулась от атаки и рухнула вниз, но Юньфэй уже отпрыгнул в сторону. Снова взмахнув рукой, он заставил кирпич уменьшиться до нормальных размеров, тем самым избежав новых попаданий молний. Рука Бай Юньфэя снова взлетела, на этот раз блокируя удар громовой алебарды сбоку. Одновременно с этим юноша ударил языком пламени в пурпурную фигуру, державшую алебарду. Король духа элемента молнии, наконец, снизошел до того, чтобы начать сражаться в полную силу. Атаки короля духа на средней стадии, вне всяких сомнений, внушали трепет и страх. На сотню метров вокруг простиралось озеро элементальной молнии, а фигура короля духа в ее центре безостановочно мелькала в воздухе, нападая на Бай Юньфэя с разных сторон и под разными углами. Со всеми этими разрядами и взрывами Сяо Ланю пришлось отступить за пределы озера молний, ближе к краю иллюзорной формации, где он и продолжил сражение с выжившими пророками духа. Если бы дело происходило до того, как Юньфэй впал в ярость под режимом берсерка, то атаки такого уровня ему вряд ли были бы по плечу. По крайней мере, это стоило бы ему значительной доли здоровья. В обычном случае он бы предпочел уклонение и глухую защиту, дожидаясь, пока не сработает один из эффектов его духовных предметов, чтобы переломить ход сражения. Но сейчас... Сейчас юноша предпочел встретить короля духа лицом к лицу со своим верным копьем наперевес. Его оппонент и сам уже был на грани безумия. Все, что происходило у него на глазах, было невозможным в его понимании. Этот человек перед ним и тот Бай Юньфэй, который только прибыл в резиденцию Цао, были абсолютно разными людьми. Юньфэй сражался так, словно его совершенно не заботила собственная жизнь. Он лишь неохотно уклонялся от смертельных ранений, а мелкие раны появлялись на его теле одна за другой. Каждый раз, когда громовая алебарда обрушивалась на юношу, тот слегка отклонял траекторию удара и тут же, почти не тратя времени, контратаковал языком пламени. Каждый удар кулаком или ладонью Юньфэй встречал собственным. Такая тактика «убей тысячу в размен на 800» не была сильной стороной его противника. Чем больше король духа элемента молнии сражался с Бай Юньфеем, тем больше он о нем узнавал. За время обмена ударами он имел возможность рассмотреть все артефакты, которые использовал юноша, и пришел к удивительному выводу. Будь то багровое копье, перчатки, наручи, броня или даже ботинки, все эти предметы были крайне высокого класса. Сила, которую вкладывал король духа в свои удары, могла мгновенно убить любого пророка духа на пике ступени. Но Бай Юньфэй не сбавлял напора, даже блокируя атаки собственными руками. И, что страшнее всего, его аура продолжала усиливаться. Если бы сейчас кто-то взглянул на эту схватку со стороны, то не усомнился бы в том, что это битва между двумя королями духа. Во время очередного столкновения громовой алебарды и языка пламени раздался оглушительный взрыв, сопровождаемый металлическим хрустом. Дополнительный эффект копья разрушил духовную алебарду и на мгновение отсушил его ведущую руку. Юньфею также изрядно досталось. Элементальная молния безжалостно сжалила юношу, находя лазейку даже при успешном блоке и причиняя жгучую боль. Но его глаза ликующе вспыхнули при виде разрушенного артефакта врага, а на змеящиеся фиолетовые разряды вокруг он, казалось, даже внимания не обращал. Не тратя времени на возврат копья, Бай Юньфэй тут же развил атаку, нанеся мощный удар охваченным золотым сиянием кулаком левой руки. В глазах короля духа загорелись злорадные огоньки. Самоубийственные тактики юноши его совсем измотали, и теперь настало время положить этому конец. Король духа, проигнорировав атаку, направленную ему в живот, резко взмахнул рукой, целясь ребром ладони в горло противнику. Даже если удар Бай Юньфэя повредит его внутренние органы, взамен враг лишится своей головы. Они оба ставили на кон свои жизни. Король духа и представить себе не мог, что его вынудят сражаться на таких условиях, но это уже было неважно. Даже если он серьезно пострадает, по крайней мере, с Бай Юньфэем будет покончено. Смерть юноши будет означать завершение задания, и он сможет, наконец, покинуть это место. Единственным, что удивило короля духа, было то, что перед лицом смертельной опасности юноша даже не подумал отступать. Словно окончательно обезумев, Бай Юньфэй слегка изогнулся, но не в сторону или назад, как можно было бы подумать, а вперед. Будто его жизнь ничего не стоила, Юньфэй принял удар ребром ладони прямо в свой лоб, одновременно продолжая атаку кулаком в живот короля духа. С приглушенным хлопком короля духа отшвырнуло прочь, а голова Юньфэя дернулась в противоположном направлении. Но, как ни удивительно, не потеряв контакт с его телом. Больше всего короля духа поразил тот факт, что после столкновения юноша затормозил, пролетев лишь десяток шагов. Ноги Юньфэя нашли опору на элементальной платформе и погасили импульс. Юноша выпрямился, помотал головой и сплюнул сгусток крови, но в остальном он выглядел совершенно невредимым. «Ха!» Изо рта короля духа также хлынула кровь. Практик, не мигая, уставился на противника, вернее, на затухающее мерцание шарфа стража души у него на голове. «Невозможно!» На этот раз король духа не удержался от восклицания вслух. Между тем Бай Юньфэй, словно почуяв удачный момент, без колебаний убрал в кольцо язык пламени и поднял руки. Элементальный огонь стремительными потоками устремился к юноше со всех сторон, закручиваясь вокруг его запястий. Накопив достаточно энергии, Юньфэй ударил перед собой обеими руками. Вспышка двойного дракона. Два ревущих монстра, сотканных из живого пламени, устремились вперед. Их хвосты еще касались рук юноши, когда драконьи головы уже практически достигли короля духа, грозя поглотить его целиком. Глава 594. Сильнейшая вспышка двойного дракона. Два сотканных из ревущего пламени дракона сорвались с рук Бай Юньфея. При виде этой атаки король духа элемента молнии побледнел как полотно. В этот раз драконы выглядели куда более сильными, чем раньше. А ведь даже та первая попытка могла поспорить в силе с полновесной атакой короля духа на ранней стадии. Так что нынешняя, вероятно, была на уровне короля духа на средней стадии. Даже ему пришлось бы использовать всю свою мощь, чтобы применить столь же всесокрушающую технику. До этого момента Бай Юньфэй лишь удивлял его всеми своими неожиданными и непредсказуемыми выходками, но сейчас все было куда серьезнее. Король духа был напуган. Чистый и незамутненный страх захлестнул его душу целиком. «Бежать! Он должен уйти от этой атаки!» Его разум это знал, его тело это знало. Если он примет эту атаку, то останется калекой, если не распрощается с жизнью на месте. «Да как он мог использовать технику такой силы?» — взвыл король духа про себя. Бай Юньфэй, стоявший перед ним сейчас, обладал могуществом, несопоставимым с полученной перед заданием информацией. Об этом не упоминалось даже вскользь. Последнее резкое увеличение силы юноши заставило его всерьез обдумать мысль, что Юньфэй на самом деле был королем духа, только скрывал свою силу, чтобы одурачить врагов. Воистину, было просто немыслимо ожидать атаки, которой позавидовал бы и король духа на средней стадии, от жалкого юнца на средней стадии пророка духа. Противников разделяло добрых 300 метров, но драконам понадобилось лишь 2 удара сердца, чтобы покрыть половину этой дистанции. Сгустки пламени ревели, словно настоящие духовные звери, а от их жара, казалось, плавилась сама ткань пространства. Король духа в мгновение ока окутался слепящим пурпурным светом с ног до головы. Миг, и он взмыл под небеса, пытаясь уйти из-под удара. Из-за безумной скорости короля духа на средней стадии на его месте осталась остаточная иллюзия, да и шлейф элементальной молнии метнулся следом за практиком с небольшим запозданием. Не прошло и секунды, как остаточное изображение короля духа поглотило ревущее пламя. Вздохнув с облегчением из-за того, что вовремя вырвался из-под удара, король духа элемента молнии взглянул вниз. К счастью, он отделался лишь подпаленными подошвами сапог, однако его спина покрылась холодным потом от запоздалого страха. Следом накатило ликование от того, что ему удачно удалось пройти на волосок от смерти. Он не ощущал этого прилива адреналина уже очень давно, с тех пор, как прорвался на ступень короля духа. Практик оторвал взгляд от своих сапог и посмотрел на Бай Юньфэя. После такой чудовищной атаки этот юнец наверняка должен быть на грани обморока. Это был лучший момент для контратаки. Вот только открывшаяся ему картина слегка расходилась с его ожиданиями. Да, на лице Юньфэя можно было видеть гримасу боли, но юноша с ненавистью глядел прямо на короля духа, так и не опустив рук. Более того, в следующую секунду Бай Юньфэй раскрыл ладони, повернул их вверх и с усилием поднял на пару десятков сантиметров и, развернув к себе и резко разведя руки в сторону, потянул к себе. На все эти манипуляции у юноши ушло лишь мгновение. Поначалу озадаченный король духа с холодком осознал, что означали эти жесты. Жар, опалявший его ноги, и не думал стихать, а когда практик оглянулся, то его поприветствовала голова огненного дракона. Сгустки элементального пламени, неукоснительно следуя командам Юньфэя, взвились вверх, сделали U-образный поворот и, разделившись, снова набросились на свою жертву. Король духа, которому снова не оставили время на размышления, попытался уйти вправо во вспышке сиреневого пламени. Практика окатила волной раскаленного воздуха, от которого затрещали волосы на его голове. Его передернуло от запоздалого ужаса, но взгляд короля духа тщательно следил за окружающим пространством, чтобы враг не смог снова застать его врасплох. Отлетев на сотню метров, он настороженно уставился на Бай Юньфэя. И снова неверяще округлил глаза. Бай Юньфэй по-прежнему сохранял свою стойку, не прекращая двигать руками серии странных жестов. В следующий миг он резко свел ладони вместе. «Неужели опять?» – воскликнул про себя король духа, инстинктивно делая попытку уклониться от любой возможной атаки. Лишь миг спустя он осознал, что огненные драконы даже не думали снова разворачиваться в его сторону. «Тогда чего он пытается этим добиться?» Озадаченный непонятными действиями Юньфэя, король духа уставился на элементальных драконов и вдруг осознал. Эти драконы направлялись прямо к двум ожесточенно сражавшимся белым силуэтам. Именно в этот момент одна из этих фигур сумела провести удачную атаку против другой и отправила ее в полет. Пострадавший противник оказался отброшен прочь, а победителя накрыли два чудовищных огненных дракона. «Берегись!» — крикнул король духа элемента молнии, но его предупреждение несколько запоздало. Атака Бай Юньфэя предназначалась не для него, а для короля духа элемента льда, сражавшегося с духовным мастифом. К сожалению, король духа элемента молнии понял это слишком поздно. Вспышка двойного дракона поглотила его напарника целиком. Король духа элемента льда все это время сражался с мастифом, которого, судя по всему, совершенно не заботили полученные раны или боль от них. Противники были практически равны по силе, но изначально король духа оказался в невыгодном положении. Только когда ему на помощь пришли три пророка духа на пике ступени, практик сумел переломить ситуацию. Но затем последовала ментальная атака Бай Юньфэя, и ситуация снова изменилась самым кардинальным образом. Сам король духа практически не пострадал, но его помощники на мгновение потеряли концентрацию. Этого мига было более чем достаточно для духовного зверя седьмого уровня. Добавив к ментальной атаке собственный рык, мастиф в секунду расправился с пророками духа, убив двоих и превратив последнего в сосульку. И началась битва на истощение. Мастиф вечного льда сражался уверенно и надежно, практически не подставляясь под атаки. В конце концов, король духа, наконец, сумел провести чистый удар по зверю. Вне себя от радости, он уже собирался развить успех, однако мастиф впервые за все время сражения предпочел использовать этот пропущенный удар для отступления. Король духа элемента льда на миг растерялся, но вдруг почувствовал, как что-то быстро приближается к нему со спины. Когда он обернулся, его глаза расширились от панического ужаса. За мгновение до того, как его поглотили ревущие огненные драконы, королю духа показалось, будто он услышал чей-то предупреждающий крик. Ни о каком уклонении и речи быть не могло, поэтому ему оставалось лишь влить все свои силы без остатка в пузырь из элементального льда. Король духа словно пытался заморозить самого себя, а затем вокруг разразился бушующий огненный шторм. Изнутри огненной вакханалии донесся едва слышный крик, а затем метущаяся в поисках выхода белая звездочка скрылась из виду за багровым пламенем. Король духа элемента молнии бессильно выругался про себя, ощутив, что аура его компаньона окончательно угасла. Он оцепенело смотрел на море пламени, словно пытаясь осознать, что только что произошло. Погибший был на одну стадию слабее его, но это по-прежнему был могущественный духовный практик на ступени короля духа. Он потратил без малого сотню лет на упорные тренировки, только чтобы погибнуть. Вот так. Его размышления были прерваны резким свистом ветра. Застигнутый врасплох король духа рывком пришел в себя и поспешно обернулся. Полыхающее багровым острие копья уже было в считанных сантиметрах от его глаз. Глава 595. Бросок. Из-за скоропостижной кончины своего напарника король духа не сразу заметил приближение Бай Юньфэя. Впрочем, когда все же заметил, то среагировал мгновенно. Резко дернув головой назад, чтобы пропустить выпад над собой, король духа торопливо отлетел в сторону. Бай Юньфэй последовал за ним, словно тень. Они в секунду преодолели сотню метров, при этом язык пламени ни на миг не удалялся далее, чем на 20 сантиметров от головы противника. Так продолжалось до самой границы иллюзорной формации, где король духа внезапно подгадал момент и, покрыв элементальной молнией руку, тыльной стороной ладони подбил древко атакующего копья. Пользуясь удачной возможностью, практик без паузы ударил вытянутой ладонью, целясь в лицо юноши. На перехват метнулась левая рука Бай Юньфэя. Ладони предплечья столкнулись с гулким хлопком. Атака короля духа была не только мощной, она была наполнена элементальной молнией. Юньфэя отшвырнуло в сторону, а его руку на короткое время парализовало. Бай Юньфэй и король духа остановились в 20 шагах друг от друга. Юноша выглядел чуть хуже. Прерывистое дыхание, в крови с ног до головы. Большая часть этой крови принадлежала врагам, но часть была и его собственной. Все открытые участки его тела, будь то лицо, шея или ноги под изрезанными штанами, имели багровый оттенок и странно светились, словно раскаленные угли. Но самым пугающим было не это. Кровь, текущая из многочисленных порезов на теле юноши, мгновенно испарялась от жара, окружая Юньфэя постоянной алой дымкой. Его лицо пострадало чуть меньше, чем остальные части тела, но было искажено от боли. Словно он пытался яростью и напряжением мышц побороть мучительные спазмы. Даже те, кто был знаком с Бай Юньфэем, вряд ли смогли бы узнать его в таком виде. Кто угодно мог определить, что он сейчас находится в агонии. Безумный блеск его глаз не убавился ни на йоту. Юньфэй словно совершенно перестал быть самим собой. Даже под прессом нечеловеческой боли он продолжал двигаться и сражаться с единственной целью – убить. Король духа также обратил на это внимание и про себя вздохнул с облегчением. «Он уже не жилец. Теперь понятно. В самом деле такая сила не дается просто так. Ему пришлось полностью отринуть рациональность, чтобы ее заполучить. Удивительно, что он вообще еще может двигаться». Пока он размышлял, Бай Юньфэй гортанно вскрикнул и снова подался вперед. Его фигура метнулась навстречу врагу, окутанная еще более яростным пламенем, чем ранее. «Новый выброс силы! Его не заботит собственная жизнь?» Король духа запаниковал. Он уклонился от атаки копьем, затем от мгновенно последовавшего удара кулаком. Сражение превратилось в соревнование в скорости и ловкости, в течение которого Юньфэй ни на миг не прекращал осыпать противника выпадами языка пламени и ударами рук и ног. «Он совсем слетел с катушек! Лунатик! Псих!» — покачал головой про себя король духа. Он уклонялся от каждой атаки, но чем дольше это продолжалось, тем сильнее в его душе поднимался гнев. «Не зазнавайся! Я король духа на средней стадии! Будто я могу проиграть кому-то вроде тебя!» — раздраженно подумал он. Сконцентрировавшись, он перехватил левой рукой древко копья, направленное ему в бок, и со всей силы обрушил окутанный фиолетовыми молниями кулак на грудь Бай Юньфэя. «Ты сдохнешь здесь и сейчас!» Кулак врезался в тело Юньфэя с гулким хлопком. Послышался отчетливый хруст ребер. Изо рта Бай Юньфэя хлынула кровь, тут же испарившаяся от жара. Зловещий свет в глазах Бай Юньфэя слегка померк, а его тело отшвырнуло прочь. На лице короля духа вспыхнула радость. Он знал, что корпус Бай Юньфэя защищает могущественный духовный предмет, и поэтому вложил в этот удар всю свою силу и львиную долю элементальной энергии. Даже если защитный артефакт поглотит более половины силы этой атаки, оставшееся должно было хватить, чтобы превратить его внутренние органы в месиво. И это сработало. Треск костей юноши был лучшим тому подтверждением. Более того, в крови, которую он выплюнул после удара, были кусочки плоти. «Умри!» – с каким-то садистским наслаждением воскликнул король духа. Он выставил перед собой обе ладони и сконцентрировал мощный сгусток элементальной молнии, чтобы положить конец этому сражению и превратить Бай Юньфэя в горстку пепла. В это мгновение померкший было свет в глазах Бай Юньфэя вспыхнул с новой силой. Он резко выпрямился, словно и не был ранен, и снова закашлявшись кровью, тяжелым взглядом уперся в своего врага. Эту пугающую картину дополнил отчетливый скрип плотно стиснутых зубов. Язык пламени в его правой руке задрожал и вдруг окутался ярким пламенем. В следующий миг элементальная энергия стянулась в ослепительную точку на кончике острия багрового копья. Бай Юньфэй перехватил древко, отклонился и с чудовищной силой метнул духовное оружие вперед. Этот бросок выглядел невероятно мощным. Копье пронзило небеса, по прямой линии направляясь к королю духа и оставляя за собой огненный шлейф. Лишь когда оно пролетело более 100 метров, послышался хлопок и звук стонущего воздуха. Король духов, который уже раз побледнел. Он не ожидал, что Бай Юньфэй в своем состоянии окажется способным на такую мощную атаку. Взаревев, практик перенаправил собранную элементальную энергию, предназначавшуюся для атаки, и воздвиг мощный барьер вокруг себя, одновременно пытаясь уйти с траектории броска. Сгусток ослепительного пламени с тонким свистом врезался в его элементальный щит, а затем острие языка пламени вонзилось в выставленную для защиты правую ладонь короля духа. Вошло в руку. Достигла плеча и, даже не замедлившись, вырвалась из его спины. Чудовищный обугленный тоннель образовался в правой руке практика, начиная от его ладони и заканчивая обратной стороной плеча. Напряженное и сосредоточенное лицо короля духа опустело. Он с каким-то даже недоумением взирал на свою руку, затем перевел взгляд на окружавший его элементальный барьер, совершенно не понимая, что произошло. Глава 596. Конец. Взрыв сотряс поле боя. Удерживаемый королем духа элементальный барьер развеялся из-за потери контроля. Изо рта и свежеполученной раны практика хлынула кровь, но король духа словно прикипел взглядом к своей руке. Затем вдруг ощутил, что аура Бай Юньфэя резко ослабла. Поднял голову с хищным выражением лица. «Бездна! Сдохни! Сдохни!» Судя по его взгляду, он вслед за Бай Юньфэем утратил способность к рациональному мышлению. Не обращая внимания ни на чудовищную рану, ни на хаос в его теле, учиненный элементальным огнем, практик поднял левую руку, концентрируя всю элементальную энергию, до которой только мог дотянуться. Потоки пурпурного света завихрились вокруг его здоровой руки, постепенно скапливаясь перед ладонью. «Умри!» – бросил он, словно вынося вердикт, и указал рукой на Бай Юньфэя. Сгусток элементальной энергии с жутким треском устремился в сторону юноши, оформившись в толстую, ветвистую фиолетовую молнию. Это была мощнейшая атака, на которую король духа был способен в своем полубезумном состоянии. Количество элементальной энергии едва поддавалось его контролю. Атака была бесхитростной, но ее мощь была такова, что даже королям духа на средней стадии вряд ли удалось бы с легкостью ее пережить. Бай Юньфэй потерял половину своей духовной силы, активировав дополнительный эффект плюс 13 языка пламени. Он также был серьезно ранен, но его глаза не утратили своего безумного блеска. Тем не менее, он не двигался со своего места, словно не собираясь ни уклоняться от этой атаки, ни даже защищаться. И поскольку он стоял, не шелохнувшись, даже защитный барьер печати катастрофы не появился для его защиты. Однако в последний момент на пути молнии возникла вспышка такого же пурпурного света. «Чирп!» Мир содрогнулся, когда чудовищная молния врезалась в неожиданную преграду. Пара крыльев, скрестившись, щитом встала перед замершим юношей. Это был Сяо Ци. После того, как духовный стриж убил двух пророков духа, пытавшихся атаковать Фан Тяньмен, он остался подле потерявшей сознание девушки для ее защиты. К этому моменту большинство врагов уже были мертвы или не способны сражаться, поэтому никто не посмел даже приблизиться к заложнице с таким могучим защитником. Сяо Ци не покидал Фан Тяньмен ни на миг, продолжая наблюдать за ходом сражения. Через незримую связь духовного пакта он мог ощущать, что происходит с Бай Юньфэем, и с трудом мог совладать с тревогой, но он также понимал важность защиты девушки, поэтому не пытался влезть в сражение между Юньфэем и королем духа элемента молнии. И только когда Бай Юньфэй применил свою сильнейшую атаку, но так и не сумел прикончить противника, Сяо Ци наконец не выдержал. Увидев ответный удар короля духа, радужный стриж метнулся на защиту юноши. Перья ветра и молнии вкупе с уровнем силы Сяо Ци позволяли ему перемещаться с удивительной скоростью, которой сложно было бы ожидать от духовного зверя на пике шестого уровня. Этой скорости хватило, чтобы в последний миг оказаться на траектории полета пурпурной молнии. В следующий миг змеящийся сгусток элементальной энергии с оглушительным взрывом врезался в сложенные крылья Сяо Ци. Из буйства электрических всполохов донесся болезненный птичий крик. Аура Сяо Ци резко ослабела. Несмотря на боль, радужный стриж оставался в воздухе, не позволяя бушующему пурпурному шторму приблизиться к Бай Юньфэю. Король духа, зависший неподалеку, выглядел хуже некуда. Из уголков губ тянулись струйки крови, а пурпурный ореол вокруг его тела едва мерцал. Правая половина тела сотрясалась от спазмов боли. Практик отчаянно пытался направить оставшиеся крохи духовной силы на исцеление. Тем не менее, его взгляд не отрывался от разразившегося на месте его последней атаки шторма. «Сдохни! Сдохни! Да сдохни, наконец!» Сипло бормотал он себе под нос. Это было нечто среднее между проклятием и молитвой, словно он пытался силой воли воплотить свои надежды в реальность. Из-за буйства элементальных энергий и его чрезвычайно истощенного состояния король духа не мог знать, что именно там происходит. Он мог лишь надеяться, что его сильнейшей атаки хватит, чтобы убить Бай Юньфэя. В противном случае... Чирп! Яростный клёкот вырвался из моря молний, и лицо короля духа посерело. Следующим, что он увидел, стали пять изогнутых лезвий из черной пустоты, которые прошили элементальную завесу и устремились прямо к нему. «Нет, этого не может быть!» Взвизгнул король духа с глазами, напоминавшими блюдца. Он направил всю оставшуюся духовную силу до последней крохи в свои ноги, пытаясь отпрыгнуть в сторону. Но, к сожалению, в своем нынешнем состоянии он уступал по скорости даже королю духа на ранней стадии. Двух пространственных лезвий ему удалось избежать, но на этом все. Два других чиркнули его слева и справа, а последнее прошло прямо через живот, разрезав практика надвое. Король духа опустил взгляд и уставился на полоску пустого пространства между двумя половинками своего тела. Затем нижняя часть рухнула вниз, а из верхней начали вываливаться внутренние органы. Глаза практика начали стекленеть. «Нет, этого не может быть», — пробормотал он на последнем издыхании. Затем свет жизни окончательно ушел из его глаз, и аура короля духа погасла. Король духа на средней стадии был убит. Немногие выжившие стояли и, затаив дыхание, с ужасом взирали на падающие на землю изуродованные останки. Даже трое пророков духа, сражавшиеся с синеглазым ящером, на время отступили, чтобы осознать, что происходит. «Чирп!» Сяо Ци медленно взмахнул крыльями, Затем подскочил к Бай Юньфэю, подхватил его когтями и взмыл в воздух. Мастиф Вечного Льда тоже не медлил. Он подлетел к Фан Тяньмен, забросил девушку себе на спину и последовал за радужным стрижом. Услышав крик Сяо Ци, синеглазый ящер вскинул голову, и в его глазах сверкнуло понимание. Сяо Лань уменьшился до своей миниатюрной формы и метнулся вслед за остальными. Оставшиеся в живых враги наблюдали за их действиями с непонимающим видом. Неужели они решили сбежать? Многие с облегчением пришли к такому выводу. Но в следующий миг над полем боя вспыхнуло гигантское багровое солнце, окрасив все в алые тона. Еще миг, и солнце рывком увеличилось в размерах, превратившись в огромную гору. На глазах у застывших в ужасе практиков чудовищная багровая гора рухнула на землю. Бай Юньфэй слегка дернулся в когтях парившего в небе Сяо Ци. Его ладонь опустилась сверху вниз, словно прихлопывая муравья, а на потрескавшихся губах возникла неуместная радостная ухмылка. «Вы все умрете здесь!» Глава 597. За пределами иллюзорной формации. Печать катастрофы, увеличившись до более чем километра в длину, едва помещалась внутри иллюзорной формации. Даже снаружи можно было видеть зловещий багровый свет, подкрашивающий облака в цвет крови. Даже некоторые дома по соседству с резиденцией Цао начали чернеть и обугливаться от чудовищного жара. Что происходит? Пять фигур парили в небесах, взирая на раненых или потерявших сознание практиков на земле. В настоящий момент никто из людей отряда Цао не успел даже переварить убийство обоих королей духа в их команде. Они могли лишь стоять в оцепенелом шоке, не в силах сообразить, что же делать дальше. И в следующую секунду на территорию поместья Цао обрушилась огромная багровая гора. Практики побледнели и ударились в панику. Те, кто мог двигаться, подхватились, отбросив ненужные мысли, и бросились было бежать, но... Громогласный рев заполнил все пространство внутри иллюзорной формации, отдаваясь болезненным колоколам в сознании людей Цао. Практики застонали от боли, пронзившей их души. Некоторые самые ослабленные были убиты на месте. Мастиф Вечного Льда применил на них ментальную атаку. Сразу после этого печать катастрофы врезалась в поверхность земли, сметая все на своем пути. Людей, остатки строений, почву. Грум! От этого зрелища застыла кровь в жилах. Чудовищный, окутанный багровым пламенем объект сокрушил резиденцию Цао, а грохот от столкновения заглушил немногочисленные крики раздавленных. В следующий миг земля натужно застонала, а дрожь от удара ощутили, наверное, все жители Байшаня. До падения печати катастрофы в живых со стороны Цао оставалось с десяток человек, а после не осталось ни одного. Некоторое время спустя после того, как Бай Юньфэй проник в резиденцию Цао и угодил в засаду под завесой иллюзорной формации. Снаружи барьера, примерно в 300 метрах от поместья, стояла группа людей, наблюдая за происходящим. Большая часть этих людей принадлежала к одной стороне. Это были люди в золотых одеждах во главе с мужчиной средних лет, который парил в воздухе без помощи элементальной энергии. Иными словами, он был на ступени короля духа. Это был лорд-управляющий города Байшань. Остальные 8 его спутников были пророками духа. Другую сторону представлял единственный человек, но он уверенно стоял на пути между первой группой иллюзорной формацией. Этот практик в настоящий момент внимательно следил за хаотичными флуктуациями энергии, доносящимися от формации. А в глубине его глаз можно было различить беспокойство и нетерпение. «Луфан, что все это значит? Чем занимается Цао, и почему ты встал у нас на пути? Если в черте города происходит сражение, то неужели ты планируешь стать врагом всей империи, чиня нам препятствия? Затаенным гневом обратился к фигуре в черных одеждах в 50 метрах перед ними лорд-управляющий. Тщедушный на вид практик средних лет лишь лениво улыбнулся. «Лорд Джан, у меня нет никакого желания становиться врагом империи или ее чиновников. Но это личное дело семьи Цао, и оно уже очень скоро разрешится. Я лишь хочу избавить лорда Джана от лишней головной боли и попросить вас чуть-чуть подождать». «Что еще за дело? Да что там творится? Что могло заставить Цао мобилизовать всех своих людей? С кем они там сражаются?» «Пожалуйста, простите невежду за незнание, я сам без понятия. Проблемы в мире духовных практиков могут возникать самые разные, лорд Джан, верно?» «Ты...» Джан Мо кипел от ярости, но с места не сдвинулся. Пусть он и был лордом-управляющим, но и перегибать палку, используя свои полномочия, не мог. Этот человек перед ним был весьма известным странствующим практиком с более чем пугающей репутацией. Убить для него ничего не стоило. Пусть он также был на ранней стадии короля духа, но в реальном бою имел весьма неплохие шансы даже в битве с королями духа на средней стадии. С учетом всех обстоятельств, Джан Мо не мог позволить себе начать сражение. Они находились внутри Байшаня, и любое серьезное сражение здесь подвергнет опасности бесчисленные жизни горожан. В таких условиях победа была ничем не лучше поражения. Лорд-управляющий был одним из первых, кто почувствовал странные флуктуации энергии в этой части города и прибыл на место. Но разобраться в ситуации ему не дали. Луфан перехватил его еще на подходе. Поэтому Джан Мо мог лишь наблюдать, как люди Цао один за другим проникают в формацию. Снаружи разобрать что-либо было затруднительно, но лорд-управляющий отчетливо ощущал ауры трех королей духа внутри. Что бы ни происходило у Цао, ситуация явно была серьезная. Он с трудом сдерживал беспокойство и любопытство. До прибытия сюда он приказал своим подчиненным эвакуировать жителей из близлежащих домов, чтобы оградить их от опасности. Среди напуганных горожан были и жители поместья Цао, но лишь обычные слуги и гости. Сейчас район был уже оцеплен, так что в радиусе 3 километра от резиденции Цао не осталось ни души, кроме непосредственных участников неведомого дела. Дожидаясь вместе с остальными снаружи, Джан Мо пристально всматривался в иллюзорный барьер. В какой-то момент он почувствовал, как одна из сильных аур начала гаснуть, одновременно с новым мощным выбросом элементальной энергии. Беспокойство и любопытство лорда-управляющего от этого открытия лишь усилилось. «Небеса! Что же за сражение сейчас там разворачивается?» Луфан перед ними теперь выглядел куда более напряженным. Вся его линца куда-то испарилась. И чем дальше, тем более хмурым становилось выражение его лица. «Что за дела? Откуда столько смертей? Черт, время поджимает. Если они проводятся еще, если здесь покажутся они, то сбежать уже будет проблематично». Обе стороны желали одного и того же, но по совершенно разным причинам. Время медленно отсчитывало секунды, как вдруг... Изнутри формации прорвался чудовищный выброс энергии, едва не заставивший их подпрыгнуть от неожиданности. «Что? Что происходит? Откуда там взялся еще один король духа? Только что? Что это было?» Мысли всех присутствующих в этот момент были одинаковыми. Затем последовал еще один сюрприз, только на этот раз не из формации, а с севера. Джан Мо и Луфан синхронно повернули головы в ту сторону. Первый с подозрением, второй с откровенной тревогой. С севера, к городу, прямо к иллюзорной формации, приближался сгусток темно-зеленого света. Секунда, и он приблизился еще на несколько километров. А в следующее мгновение из пошедшего рябью пространства рядом с ними шагнули две фигуры. «Телепортация!» Один из новоприбывших сразу приковал к себе все взгляды. Это был мужчина лет 40, в износившихся серых одеждах и с всклокоченными волосами, словно долгое время путешествовал по свету без возможности привести себя в порядок. Но самой причудливой частью его облика был длинный, очень длинный меч, привязанный к его спине. Глава 598. Один взмах. Волосы мужчины были растрепанными и сальными, да и сам он производил впечатление человека, которому явно не помешало бы помыться. Меч за его спиной чрезвычайно контрастировал с этим образом. Бай Юньфэй тут же узнал бы в нем встреченного на горе Черной заместителя ректора Академии Тяньхунь, обладавшего поразительным прозвищем «Непревзойденный мечник» У Дидзянь. Он остановился близ иллюзорной формации и пару раз смачно сплюнул, осматриваясь. Из-под растрепанных волос блеснул цепкий взгляд, в конце концов упершийся в Джан Мо и его группу. «Эй, там! Вы кто такие?» – окликнул он их, указывая пальцем на Джан Мо. Лорд-управляющий и Лу Фан слегка опешили. Они знали, что этот человек силен, но его поведение совершенно не соответствовало столь высокому статусу. Джан Мо скрыл подозрительность и сложил руки в приветственном жесте. «Я лорд-управляющий города Байшань, Джан Мо. Могу ли я поинтересоваться? Вы господин У из Академии Тяньхунь? Он был управляющим города, чиновником империи, так что, разумеется, принадлежал к школе Тяньхунь. Более того, Байшань располагался не так далеко от столицы, поэтому об Академии и ее обитателях знал немало. У Дидзянь, ко всему прочему, был весьма знаменит. Пусть Джан Мо и не встречал его раньше вживую, но сила этого человека и этот странный меч на спине вызывали однозначные ассоциации. У Дидзянь кивнул. «Он самый. Ты местный правитель. Отлично, раз так. Скажи-ка мне, у вас же здесь есть клан с фамилией Цао? Где их искать?» – спросил он. Затем небрежно ткнул пальцем в иллюзорную формацию. «И еще. Что это такое?» «Клан Цао?» – переспросил Джан Мо, чувствуя, как его сердце забилось быстрее. «Что могло понадобиться от Цао непревзойденному мечнику?» «Господин У, резиденция Цао находится как раз внутри этой иллюзорной формации. Несколько минут назад здесь началось сражение, но когда я прибыл сюда разобраться в ситуации, то был остановлен этим человеком». Он указал на Лу Фана. «Что? Цао живут здесь?» – округлил глаза У Дидзянь. «Он только прибыл в город и понятия не имел, где тут что». Здесь он остановился, привлеченный буйством элементальной энергии и странной формацией, но он и подумать не мог, что окажется прямо перед резиденцией семьи Цао. Но в таком случае яростный всплеск энергии внутри формации оказался настолько сильным, что его отчетливо ощутили даже снаружи. «Это же аура Бай Юньфэя!» – воскликнул У Дидзянь. Его лицо затвердело, когда он осознал, что это значит. Глаза мужчины превратились в льдинки. Он сорвался с места и устремился прямо к формации. «Ты... Стоп! Сюда не...» Лу Фан также опешил от буйства элементального огня, но в следующую секунду заметил, что задумал У Дидзянь, и инстинктивно заступил ему путь. Убийственный взгляд У Дидзяня упал на наглеца. Он распустил завязки, крепящие меч к спине, и процедил. «Вы похитили ученика моей академии, устроили засаду на одного из инструкторов, а сейчас пытаетесь помешать тем, кто прибыл на помощь? Все враги должны умереть!» Сам воздух вокруг неуловимо изменился в тот миг, когда меч оказался на свободе. Взгляд У Дидзяня заострился, словно стремясь уподобиться клинку, и уперся в задрожавшего Лу Фана. Под давлением этой ауры затрепетала сама душа практика, предчувствуя скорую смерть. «Нет!» – кровь отлила от лица Лу Фана, когда он осознал свою ошибку. Золотой свет вырвался слепящей колонной из его тела и вонзился в небеса. Всеми фибрами души, чувствуя смертельную опасность, Лу Фан приготовился обрушить на противника свою самую мощную и свирепую атаку. Джан Мо, который даже не пытался вмешиваться до этого момента, запаниковал. «Неважно, заблокирует У Дидзянь эту атаку или уклонится, но все улицы вокруг будут обращены в пыль. Как лорд-управляющий Байшаня, он просто не мог стоять и смотреть на происходящее. Джан Мо задействовал духовную силу и, окутавшись оранжевым светом, бросился вперед, чтобы их остановить. Но в этот самый миг мимо Луфана промелькнул какой-то блик, и тот тут же застыл на месте, словно окаменев. Секунду спустя голова практика и фонтан крови устремились к небесам. Золотая энергия вокруг Луфана, потеряв контроль, взорвалась, разметав его тело на куски. У Дидзянь возник на границе взрыва, словно бестелесный призрак. Послышался короткий ляск, но его рука уже была пуста, словно он и вовсе не использовал свой меч от начала и до конца. Одним единственным ударом – мгновенная смерть. Более показательный пример мгновенного убийства и представить себе сложно. Луфан, не уступающий по силе королю духа на средней стадии, был убит без надежды на сопротивление. Такова была сила заместителя ректора Академии Тяньхунь, сила непревзойденного мечника. У Дидзянь даже не оглянулся, чтобы посмотреть на результат. Этот эпизод даже не заставил его вспотеть, а ведь у него были куда более насущные дела. Мечник молнии приблизился к иллюзорному барьеру. В этот миг его глаза вдруг расширились. Он инстинктивно подался влево, а то место, где он только что находился, прошил внезапный росчерк багрового света, вырвавшийся из формации. Выбросив руку, У Дидзянь ловко поймал неожиданный подарок правой рукой. Это был язык пламени. За мгновение до этого Бай Юньфэй метнул свое багровое копье в короля духа элемента молнии, активировав дополнительный эффект плюс 13. Выполнив свою задачу, язык пламени пронзил барьер и едва не угодил в У Дидзяня, закончив полет у него в руках. Мужчина в изумлении уставился на копье в своих руках. «Я уже видел эту штуку. Это один из духовных предметов Бай Юньфэя. О, неужели я опоздал?» У Дидзянь рассерженно цокнул языком и устремился в формацию с языком пламени в руках. Внутрь он попал без особых усилий. На кого-то с его уровнем силы такие формации почти не действуют. Но когда он миновал барьер, его встретила яростная волна жара. Неожиданно послышался крик боли, а затем одна из сильных аур истончилась и погасла. «Король духа на средней стадии! Убит?» У заместителя ректора глаза на лоб полезли. Первым, что он увидел, оказавшись по эту сторону барьера, была выжженная пустошь на месте прежде роскошной резиденции, 5 уносящихся вдаль черных сгустков пустоты и изрубленное на куски тело, падающее на землю. Как и пророки духа семьи Цао, он застыл на месте в шоке. Прежде чем он успел хотя бы оценить ситуацию, все вокруг вдруг накрыла зловещая тень. У Дидзянь поднял голову и увидел чудовищных размеров объект, падающий прямо на него. Едва не поперхнувшись, мужчина выпучил глаза. «Бездна! Да что это за черт?»